А им там кажется, как она божественно играет. Таких аплодисментов уже давно не было. Дома вызвала врача, долго осматривал горло, уши, нос, взял мазок из горла. Я уже только хрипеть могла. И что, а он... Хотите честно? У меня темнота перед глазами. По-моему, плохо, воспаление голосовых связок. Шепчу ему. Но что мне делать? Мне надо петь, у меня концерты. Вам не петь, надо лечиться. Даже говорить вам нельзя, если не хотите совсем потерять голос. Это было вчера, какой ужасный день. И ночь, сидела и плакала. В конце и слез не стало. Лежала в отупении в кровати. Опустошенная, бессмысленная, разбитая. Боже, почему ты так меня наказал? Что я сделала? Почему? За что? А сегодня прибежали все, и Эпштейн, и Ваня, и Клава, потом зашла и Майя. Майя вместо меня будет петь. Она больше всех сокрушалась и жалела меня, но жалость у нее плохо получается. Какая-то радостная жалость. Очень уж неумело скрывала свое счастье. Иосиф сказал, что мне обязательно поможет. Поляков, главный ларинголог Питера. Он особенного спас, у него все великие лечатся. Эпштейн, лапушка, он меня уже к нему записал. Там запись за месяц вперед, вокалистов хлебом не корми, дай полечить горло. А Иосиф все сделал так, что тот меня привез в пятницу, это уже послезавтра. Вот все ушли, а я одна, не одна, а с тобой, Сережа. Как мне не хватает твоих слов, твоего голоса. Так хочется, чтобы ты мне шепнул, что все будет хорошо. Ведь все будет хорошо? Я снова смогу петь, да? Я буду, я должна. Пишу ночью, мне все хуже, глотать больно. Каждый глоток воздуха царапает стенки горла до слез. Начался кашель. Сережа, мне так плохо, а ты так далеко. Так хочу обнять тебя, а приходится лежать в обнимку с коленками. Я все могу, я сильная, но я не могу главного, Сережа. Я не могу сама себя обнять, сама себя погладить. Так хочется, чтобы ты сейчас был рядом, прижаться к тебе, спрятать голову у тебя под мышкой. Я так соскучилась по твоему запаху, по той коже, по твоим волосам. А мной интересуются только эти зудливые комары. Я так счастлива, что ты у меня есть, и так несчастна, что на самом деле тебя у меня нет. 24-й год, как утверждают оккультисты, год Венеры, и я ощущаю это на себе. Это наш с тобой год, все у нас с тобой будет хорошо, все обязательно должно быть хорошо. Ничего хорошего не будет. Стала с утра злая на себя, на то, что вчера так распустила нюни, размазня. Подумаешь, горло, у всех горло. Нечего время попусту тратить. Села за фортепиано. Надо работать. Стала читать ноты, которые прислал Фомин. Боря гений. Ужасно, если его в конец охмурит его цыганка. Работала насухо, беззвучно. Не могу открыть-закрыть рот. И все время злость на собственное горло. Нет, со мной такого не может быть. Не со мной. И снова страх. Неужели больше никогда петь на сцене не буду? Вспомнилась несчастная Нина Литовцева. Она ведь тоже простудилась. Насморк перешел, воспаление среднего уха. Пришлось сделать прокол нарыва. А сделали так, что началось заражение крови. Это рассказывал Поль, а он близко знаком с Качаловым. Как просто. Какой-то насморк, и вся жизнь испорчена. Опять полдня проревела. Так себя было жалко, что слезы сами текли. И все тот же вопрос. Боже, почему я? Если это наказание, то за что? Неужели за тебя, Сережа? Неужели за нашу любовь? До пятницы еще целая вечность. Зашла Клава, стала жаловаться на Ивановского, у которого снималась в пробах «Все в зап кино». Ей по сцене нужно было заплакать. Она попыталась вспомнить что-нибудь грустное. Слезы полились, а Ивановский заорал на нее «Не то, не то!» и стал кричать на нее площадными словами, что она ни черта не умеет и не актриса, а дрянь. Тут она заревела от обиды и сразу стали снимать. Он это все нарочно подстроил. Специально обидел, чтобы слезы вышли натуральными. Я утешаю. «Клавочка, солнышко мое, но ты же сама знаешь, что все режиссеры мерзавцы и свиньи. Работа у них такая». Тут она за него обиделась. «Ты ничего не понимаешь, он гений». Понятно. Роль у нее много слез, а в конце топится, и ее приносят мокрую в рогоже. Еще рассказал странную вещь, что змеи чувствуют пол партнера по сцене. Поэтому питоны-самцы спариваются в варьете с артистками, самки с артистами. Действительно, та в Эрмитаже выступала с самцом. Погода портится, Клаве кто-то сказал, что будет наводнение. После обеда прилегла из-за бессонной ночи. Забылась, я проснулась, я в поту. Приснилось, что выхожу на сцену, а шею раздуло, прямо настоящий зоб. Пою, а вместо голоса сип. Решила, если не смогу больше петь, покончу с собой.